Глава 11. Наконец-то люди отмерли. Причем надо отдать им должное. Никакой паники. Как стояли рядами и группками, так и продолжили стоять. Всего лишь повернулись ко мне спиной, взирая на монструозную тварь, возникшую из-под земли в километре от города. Привело ли его сюда кровопролитие или же ослабленная джинном защита колотухи, не знаю. В любом случае, это возможность получить трофеи и проверить, как работает моя стратегия. А с учетом новых сил и способностей, полученных после смены экипировки, я стал еще спокойнее. Спустившись с ворот, прошел через арку входа и оказался за выстраивающимися в боевые порядки воинами. Видимо, бойцы меня не услышали или же решили не искушать судьбу. Мало ли, какой там дурачок с крыши надрывался. Вдруг он просто возомнил себя богом. «Виталий, Левин, чего вы разорались? Я же сказал, что справлюсь!» «А ты раньше с ним сражался? Эта тварь столько людей сожрала!» Почти что моментально отреагировал первый из перманентных командиров. «Да и не только людей! Их же максимум отпугивать удавалось, но не убивать!» Маг, что использовал телекинез и был командиром довольно многочисленной и сильной группы, специализирующейся на прокачке источника, тоже вставил свои 5 копеек. «Фу, для Дмитрия это очередной источник опыта. Корм. Смотрите внимательно, господа, против кого вы сегодня хотели сражаться. И благодарите судьбу за то, что она не столкнула вас на поле боя». Внезапно вмешалась крайне молчаливая до этого момента Арин. Было видно, что происходящее в вакханалии и убийство ей не по нутру. Девушка закрылась и стала тенью, призраком, что лишь иногда появляется посреди битвы со смертельным клинком в руках. «Дело скажет лучше слов. Просто не вмешивайтесь». Любезно попросил теперь уже соратников и двинулся через взъерошенные кланы и банды в авангард. Червь надышался и снова нырнул под землю. «Надо придумать, как заставить его выбраться рядом со мной». Последние мысли я высказал вслух, и Арен тут же указала клинком в сторону многочисленной кучи трупов. То были первые воины, ринувшиеся штурмовать оазис. Мертвых оттащили в сторону, и они лежали, разлагаясь на земле в собственной крови. «Его манит кровь и тухлятина. Та куча по меркам гроха выглядит очень аппетитно». «Да и идет он не слишком глубоко. Земля вздыбливается именно в сторону тухляка, видишь?» «Надо ускориться. Мы должны оказаться неподалеку первыми. Как только вылезет, атакуй его, чтобы разозлить, и отступай. Мне важно, чтобы он был тут, пытаясь найти добычу». «Ты как его планируешь убивать?» — решила уточнить Арин. «Мы уже добрались до кучи тела и оказались примерно в 100 метров от ворот города и сместившихся к тени стен войск. Легко и непринужденно. Дай-ка мне минуту на подготовку». «Он уже прошел половину дистанции. Ждем». «Против этого монстра сделаем своего монстра». Десяток лоз пробился из-под земли и, переплетясь воедино, создал одну. Еще десяток я присоединил к корню, создав глубокую и раскидистую корневую сеть. 5 лоз увенчали навершие переплетения, став своеобразным жалом конструкции. Этот доходяга мог вырасти до 20 метров в высоту, а в ширину каждый из ростков стал размером с мою ногу. В итоге выходило вполне себе хищное и опасное дерево, на которое пока что ушло 250 единиц маны. Пригубил 2 зелья и, взяв в руку кристалл, стал следить за стремительно приближающимся разломом. «Когда он вылезет, сразу бей и отступай в мою сторону. Я тоже чуток приманю червячка». В руку лег лук, а в землю воткнулись 2 стрелы. Так доставать их куда как быстрее и проще. Кристалл все еще был в руке. «Да, не очень удобно, конечно». «Идет! Приготовились!» Словно заправская бегунья, Арин сосредоточилась, согнув свое тело на манер пружины, готовой выстрелить в любой момент. «Вперед!» За мгновение до того, как тварь вылезла наружу, я заметил явный магический след, появившийся над землей в той точке, где она планировала вынырнуть за своим десертом. «Ага, значит, вот как он грызет проход. Использует какую-то магию, значительно смягчающую и разрыхляющую землю, а также дробящую камни на пути. Уже потом эту смесь ждут 100 резцов, перемалывающих все в труху и пропускающих ее прямым потоком через тело гроха. Отвратительно. Весь аппетит пропал. Какая огромная скотина!» «Грант Грох Пустоши. Уровень 39. Очков жизни 100%. Статус «Ненависть». Крайне опасен». Меня осыпало градом каменных осколков. Активация маски помогла уберечь лицо, а голова, запрокинутая в направлении величественной твари, уберегла открытый и беззащитный затылок. Не венок же мою тыкву спасать от ударов будет. Впрочем, до червя чуть больше 10 метров. Вперед, лоза! Набирай силу, расти, укореняйся! Пронзи, впейся в эту тварь! Достань ее жир, мясо, внутренние органы! Выкачи из нее все соки! Ну а я, как смогу, поддержу тебя маной. Мечница нанесла пронзающий удар, что для этой туши был сродни укола булавкой. Но даже если ты король, укол булавки все еще чувствуется, так? Тем более настолько глубокий. Тем более от такой мелкой пакостницы. Туша закрутилась, слегка влезла обратно в землю. И я увидел работу сотен маленьких коготков-лапок, выступающих у Гранд-Гроха в качестве зацепов. Первое из отличий. Помимо размера. Прошлые твари были 15-20 метров в длину, а это только вылезло на десяток. Видимо, под землей еще минимум столько же метров монстра спрятано. Да и толще он на метр. Всего 2,5 или 3 в ширину будет. Глотка такая же. Ужас какой! Завалить бы его поскорее, левел поднять очень нужно. Первые ростки достигли туши изогнувшейся твари, что пытались достать мечницу, выплюнув с десяток темно-красных липких языков. Но красавица не просто так оказалась на своем уровне, и ее ловкость достигла запредельного для многих людей значения. Достигла и не смогла пробиться через грубую кожу. Впрочем, посмотрим, что будет, если языки достанут до ран. Надо бы увеличить их количество. Стрела могла лететь просто в сторону туши. Не попасть в нее было крайне сложно. Вообще складывается ощущение, что Грох не замечает тех, кто стоит неподвижно. Ни один язык не полетел в мою сторону, хотя я ожидал этой отвратительной карусели из глотки монстра, но так и не дождался. Ваш выстрел наносит 15 единиц урона. Первая пошла. Ваш выстрел наносит 19 единиц урона. Ваш выстрел наносит 16 единиц урона. Ваш выстрел наносит 13 единиц урона. Ваш выстрел наносит 11 единиц урона. Тугодум наконец-то понял, что что-то не так, и принялся выкидывать языки в мою сторону. Однако он так и не увидел, откуда пошла атака. Стоило шагнуть вперед, как языки целенаправленно полетели ко мне. Ваш выстрел наносит 13 единиц урона. Пришлось уворачиваться и смещаться в сторону. Прикинув, чуть скрылся за стволом разросшейся и набравшей мощь лозы. Да, отсюда не постреляешь, но у меня другая цель. И да, теперь я практически на 100% уверен в том, что червь ориентируется на запах и вибрации от передвижений. Вот и еще один ключик, открывающий дверь к уязвимости Гроха. Лук показал, что природная броня компенсирует порядка 20 единиц урона. С учетом 1000 очков жизни понадобится 1000 прокачанных лучников, чтобы быстро опустить здоровье червя до критической отметки. А дальше надо будет придумать что-то, что не даст ему уйти. Но и при этом нужно умудриться каким-то образом сделать так, чтобы эта 1000 лучников не пострадала. В общем, задачка выглядит любопытной, и переменных в ней много. Но пусть ее решит кто-то другой. У меня свой путь. «Давай, лоза, пора!» Несколько языков, пытаясь меня достать, решили обогнуть лозу. Практически одновременно с этим она выстрелила тонкими побегами с острыми колючками и вцепилась в язык твари, вынуждая ее заверещать и сфокусироваться на новом противнике. Перекрученные канатом 5 ростков на вершине лозы устремились в сторону основного тела червя и ударили по корпусу, пробивая толстую шкуру и вгрызаясь в сочную мякоть. Десятки побегов разрослись вокруг тела Гроха, выискивая раны и укореняясь внутри. Первый шаг сделан. Тварь связана с лозой и ее корневой системой. Шаг второй. Создать из лозы удавку, что как лассо удержит червя на месте и помешает ему улизнуть. Да, еще 20 маны, как корова языком слезала. Совсем тонкие побеги начали свой путь от переплетенной лозы, используя ее в качестве основы для корневой системы и стремительно огибая тварь. Когда кольцо замкнется, а лоза станет жесткой и разрастется в толщину, она передавит корпус твари и крепко свяжет ее, не позволяя уйти. А уйти он захочет в тот самый момент, когда здоровье останется в пределах 20-30%. Третий шаг. пользуясь возможностью ускорить процесс умерщвления гроха. Тут подойдут любые способы, но лучший тот, при котором я потрачу наименьшее количество усилий, расходов и времени. Спрятав лук за спину и вооружившись мечом, я побежал, пользуясь удивительно возросшей скоростью, за что, безусловно, спасибо императору. Стремительно приблизившись к телу твари, смог внимательно рассмотреть крючья зацепы, сеткой висевшие по всей поверхности тела гроха. Эта махина сейчас от чего-то напоминала ананас с его сегментарным строением. Держа под контролем полет языков, я, как топором, методично рубил шкуру твари, старательно вырезая большой кусок. Сперва получилась маленькая засечка, взрезав которую, увидел большой розоватый кусок жира. Продолжая методичную рубку и время от времени танцуя и уворачиваясь от языков твари, активировал рост еще одной лозы, что моментально погрузилась в податливую мякоть и принялась пировать, прорываясь все дальше ко внутренним органам. Град сообщений, сыплющийся от многочисленных атак лозы, стал отвлекать, и я отключил его, продолжая расширять рану. Почувствовав внезапную опасность и краем глаза уловив вспышку, что подобно молнии пробежалась по шкуре гроха, отскочил назад и на рефлексах вытащил щит, избегая выстреливших из сегментов брони крючьев и зацепов, шрапнелью атаковавших окружающее пространство. Еще одно отличие гранд-гроха от обычного — активная защита, способная подстрелить нерадивого охотника, считающего червя своей добычей и подошедшего чересчур близко. Отстрелянный шип гранд-гроха. Урон от 5 до 10. Ранг редкий. Ингредиент для создания оружия. Прочность 10 из 10. Вытащил 3 шипа из щита и бросил рядом. Надо потом забрать парочку для экспериментов. Выглядит как неплохой наконечник для копья или заготовка под метательный кинжал. Что там по здоровью? Уже 2 минуты прошло, как сражаемся. Гранд-грох пустоши. Уровень 39. Очков жизни 59%. Статус — ненависть. Крайне опасен. Дима, дай зелье лечения или противоядие. А? Чего? Шип задел, пробил броню. Так урон же всего ничего. Удивился я, почти сразу вытаскивая противоядие и зелье здоровья. Урон ерунда. Вот только 20 единиц брони он проигнорировал или пробил. Не знаю, наверное, за счет импульса. 15 урона и нейротоксин, блокирующий... Голос Арин становился все слабее, и я, прикрывшись щитом, опустил ее на землю, вливая в горло союзницы спасительное универсальное противоядие. Следом и зелье здоровья влил, восстанавливая значительную его часть. Она смотрела на меня не моргая, с напряженными мышцами, которые перестали сокращаться. 5 секунд. 10. Арин Сонг. Уровень 19. Очков жизни 54. Статус союзник. Не опасен. Что? Я же только что зелье влил. Пришлось доставать еще одно, заливая в раскрытые алые губы в надежде, что противоядие сработает. Каждые пару секунд я смотрел за ее статусом и отмечал, как сильно проседает каждую секунду здоровья. В итоге, после 3 зелий, противоядие дало нужный эффект, и Арин начала снова дышать, заморгала, а мышцы начали сокращаться. Она все еще находилась в шоке, но дело сдвинулось с мертвой точки. Оставив воющего гроха сражаться с лозой, отнес мечницу подальше и на всякий случай впихнул ей еще одно зелье здоровья в руку, после чего вернулся, дабы закончить с тварью. «Я тебе еще пару, паскуда!» Меч снова оказался в руках, и я отправился кромсать тварь. Новых колючек она отращивать не умеет, по крайней мере, так быстро, поэтому опасных выстрелов ждать не стоит. Ну а языки? Шипя и разъедая дерево, они все оказались так или иначе повреждены, оторваны, отрезаны и рассечены колючками лозы. В общем, больше их не было, и единственное, чего я опасался, это попытки твари завалиться на бок. Маны оставалось достаточно много, и я обошел червя с другой стороны, разрезая его кожу и добавляя еще парочку побегов лозы, что пытались обуздать этого дикого скакуна пустоши. Укоренилась в твари и еще одна веточка, моментально разросшаяся внутри. Кое-где побеги даже вырвались наружу, пробив прочную шкуру и приветливо махая мне и войскам своими колючками. Здоровье гроха стремительно сокращалось. Стоило ему снизиться до 20%, как тварь решила уйти, спрятавшись под землю. Но тут ее ждал неприятный сюрприз. Укоренившаяся лоза работала своеобразным якорем, без труда удерживая тварь на месте. Здоровье продолжало падать, а я продолжал наносить урон. На последних 5% тварь внезапно сжалась и стремительно полезла наверх, стремясь выбраться из ловушки. «Вот зараза!» Корни я старался раскидывать в глубину, чтобы заикарить червя и не дать ему вывернуть лозу из земли. Но вот при движении вверх они не выдержали и, изгибаясь, вырвались вверх. Тварь китом вылетела из земли и практически целиком покинула свое убежище. Вот только грох вовсе не кит, и грациозности в его движениях, увы, нет. Растение практически выкорчевало, однако запаса прочности все же хватило. И вытянувшаяся во всю длину лоза с частично вырванным корнем сработала как удочка, подцепив на крючок свою добычу. Подсеченная рыбка рухнула вниз. Одновременно с этим произошли сразу два события. Во-первых, тварь что-то там у себя дернула, получила критическое повреждение и издохла. А во-вторых, она полетела на меня. И запаса времени для спасения оказалось катастрофически мало. Хорошо еще, что после странных сокращений и телодвижений я был на стреме и тут же отскочил в сторону, на чистой реакции, избегая опасного места. «Гранд Грох Пустоши погибает. Идет расчет награды. Получено 10 749 опыта. Получена легендарная шкатулка. Получена легендарная шкатулка. Получен легендарный сундук. Получено 650 золота. Получено сердце Гроха. Получена искра Гранд Гроха. Уровень 18. Опыт. 324 049 из 360 тысяч». Как же далеко до 19 уровня. Понятное дело, что лучше всего прокачиваться на тварях, что многочисленны и уступают на пару уровней. В таком случае скорость убийства, затраченное время и количество получаемого опыта держатся в балансе. А твари вроде этой дают хоть и много опыта, но не настолько, чтобы делать из них источник регулярной прокачки. Вообще, что характерно, я сейчас лежу на спине возле убитой твари и понимаю, что чем ближе к 20 уровню, тем страшнее условия его увеличения. И это касается не только людей, но и вообще всех тварей. Знаю, что эффективнее всего выполнять квесты от системы. Еще эффективно разграничивать баланс среди добытчиков через капсулу опыта вместе силы. Например, есть 100 скелетов 10 уровня. За их убийство получаю, скажем, 50 опыта за одного. Итого 5000 опыта. А если я отправлю отряд охотников, экипированных, подготовленных, обученных к битве с этими противниками, и они будут иметь, скажем, тот же 10 уровень? Сколько я там получал на 10-м за обычных тварей? Около сотки. То есть уже не 5, а 10 000 опыта было бы получено жителями убежища. А если настроить опыт на разделение? 99% в казну и 1% людям. Можно будет поддерживать уровень, формящий опыт группы, и перераспределять его на более полезные цели. Звучит интересно. Подумаю на досуге и предложу подумать кому-то еще, у кого интеллект хотя бы за 10. Ладно, пора вставать и принимать поздравления с победой. Да, доспехи чуть запылились, но эффект от соло победы над червем обязан быть ошеломляющим. Надо было все-таки исполнить мой план, дабы доспехи так больше не пачкались. Да и голова вся вспотела и теперь напоминает шевелюру трубочиста. Надо, очень сильно надо довести мою накидку хотя бы до легендарного уровня. Уж она-то с настраивающимися размерами и броней в этом мире станет незаменимым помощником. «Дмитрий, ты цел? К нам идет делегация». «Задержи их, пока добычу в лагерь буду прятать. Они эту тварь скоро облепят, как муравьи конфетку. Фиг пройдешь». «Хорошо». Арин подняла кусок шкуры, который я отрубил, прорываясь к незащищенному телу твари. «Редкий ингредиент, используемый для создания брони. Дим, мы, кажется, нашли золотую жилу». Посмотрел на монстра примерно 25 метров в длину и в диаметре около 3. «Это же сколько тут метров квадратных!» Ошарашенно окинул новым взглядом почившего гроха, посланного мне не иначе, как небесами. В глубине души жаба с хомяком танцевали ламбаду. «Да хрена!» — ответила с какой-то маньячной улыбкой красавица, потирая место ранения.